Лето выдалось теплое и сухое. Пруд, который был совсем рядом с норкой ежика, превратился в болотце с зеленой теплой лужей посередине. Там сидели лягушки. Ежик любил послушать их песенки. Вот и сегодня он присел на край оврага и заслушался. «Ква-ква-ква в болоте, мы живем ква-ква, не тужим. Утром ловим мошек, комаров едим на ужин. Ква-ква-ква-ква, солнце припекает. Ква-ква-ква-ква, песни распеваем». «Так хорошо поют, складно. Вот бы и нам так», — подумал ежик. И побежал к медвежонку. Они столкнулись на полдороги, потому что медвежонок шел к ежику. «Привет, привет, медвежонок!» «А, ежик, здорово! Ты куда-то спешишь?» «К тебе спешу, медвежонок! Давай песни петь!» «Какие песни? Я только колыбельную знаю, мне ее мама всю зиму пела». «Баю-баюшки, баю, не ложися на краю, придет серенький волчок, схватит мишку за бочок». «А я совсем песен не знаю, петь не умею. Нам надо найти песню, чтобы петь всем вместе. Вот лисенок, наверное, песни знает». И они отправились к лисенку. Лисенок поливал цветы вокруг своего домика. Ежик и медвежонок незаметно подкрались к нему сзади и говорят: «Лисенок, лисенок, ты петь умеешь?» Лисенок от неожиданности подскочил, обернулся и посмотрел на ежика и медвежонка укоризненно. Но не рассердился и сказал: «Немножко умею, только песня грустная». Лисенок настроился и запел: «Лес да лес кругом, путь далек лежит, под густым кустом старый лис лежит. Под густым кустом старый лис лежит». Лисенок всхлипнул. Ёжик участливо спросил: «Это песня про твоего дедушку?» «Нет, ёжик, это очень старая песня. Когда лисы вместе собираются, они всегда ее поют». Медвежонок похлопал лисенка по плечу. «Да, лисенок, ты хорошо поешь, но это слишком грустная песня. Мы хотим найти песню, чтобы всем вместе петь, веселую». И все трое отправились к зайцу. Заяц обрадовался: «Я много песен знаю про любовь». Ёжик неуверенно сказал: «Нам надо такую, чтобы всем вместе петь». Заяц воскликнул: «Так это точно такие песни, которые вместе поют». И громко запел: «Окрасился месяц багрянцем, и ветер бушует у скал. Поедем, зайчиха, кататься, давно я тебя поджидал. А еще зайка моя». Или вот: «В низенькой светелке огонек горит, девица-зайчиха у окна сидит». Разве не прелесть? «Да, красивые песни, но нам какую-то другую надо». Ёжик и медвежонок растерянно переглянулись, а лисенок отвернулся и тихо продолжал напевать себе под нос: «В низенькой светелке огонек горит». Прилетел сарачун. Послушал-послушал и тоже запел: «Трещит сороки по кустам, чирра-ачиррара». Все повернулись к сарачуну, он умолк. Потом сказал: «Эта песня сорочья, она не подойдет». «Пойдем к лягушкам. Может быть, они нам помогут», — сказал ежик. И все его поддержали. Издали было слышно звонкое пение. «Ква-ква-ква, пивеквасно, ква-ква, время золотое. Только жаль, что лето короткое такое». Лягушки увидели друзей и перестали квакать. Ежик обратился к ним: «Уважаемые лягушки, мы хотим придумать песню, чтобы петь, как вы, вместе, но не знаем, с чего начать». Лягушки задумались. Потом одна из них сказала: «Есть одна песня, ква-ква, веселая. Споем?» Обратилась она ко второй лягушке: «Ква, споем». И они заквакали: «Вместе весело скакать по просторам, по просторам, по просторам. Ну, а квакать песни нам лучше хором, лучше хором, лучше хором». «Замечательная песня!» – обрадовался заяц. «Скакать по просторам! Что может быть лучше?» «Мне тоже понравилась песня!» – сказал лисенок. «Только вместо скакать предлагаю шагать, потому что ежик не может скакать, а медвежонок больше любит ходить, не торопясь». «Давайте повторим!» – сказал ежик. «Только все вместе, а то я не умею петь». И все запели. Лягушки подхватили, они знали слова песни, а песня была настоящая, про дружбу.